Глава 51. Я провожу с Роуз в конюшне не меньше 20 минут. Делаю это намеренно. Мой поддельный отчет занимает несколько страниц, и Баркли потребуется время, чтобы его прочитать. Возможно, они его сфотографируют, чтобы досконально изучить и хорошенько запомнить написанное. Роуз проводит по шкуре табакерки жесткой щеткой. Я наблюдаю за девочкой. Она делает это очень нежно, и, похоже, лошади нравятся ее манипуляции. Я не пытаюсь увлечь Роуз разговором. Сегодня я здесь не за этим. Я просто стою, облокотившись о перекладину, вдыхаю сладковатый запах, исходящий от тюков сена, и слушаю, как табакерка время от времени шумно выдыхает через ноздри. Я знаю, что Роуз увидела папку, прежде чем мы с ней покинули кухню. Она метнула взгляд на сумку, как только вошла. Интересно, является ли это доказательством того, что именно она стащила у меня мою ручку и серьгу Тины? Возможно, повышенное внимание Роуз к моим вещам указывает на ее вину. Мы с девочкой возвращаемся на кухню, но там никого нет. Я сразу окидываю взглядом массивный остров с бетонной столешницей. Сумка лежит ровно на том месте, где я ее оставила. Ритмичный стук предупреждает о появлении Гарриет. «Здравствуйте, леди!» Гарриет опирается о трость, стоя на пороге. «Навестили лошадок?» «Да, все было прекрасно», — отвечаю я. Роуз расчесала табакерку. «Она очень любит своих лошадей. Они привязываются к людям, знаете, и эти двое выбрали Роуз». Я никак не реагирую на комментарий Гарриет и оборачиваюсь к девочке. «Я пойду вниз поговорить с твоей бабушкой». Затем происходит нечто неожиданное. Гарриет пересекает кухню и нажимает на панель. Та отодвигается назад и обнажает нутро лифта. Гарриет входит в лифт, явно ожидая, что я последую за ней. Как я могла забыть о лифте, когда попросила ее показать мне свою обитель? Я всегда пользуюсь лестницей, даже если это означает, что нужно подняться на 6 пролетов, чтобы попасть в кабинет доктора Маркман. Тесные пространства — моя ахиллесова пята. После того, как я провела ночь в маленьком шкафу всего в нескольких ярдах от того места, где умерла моя мать, у меня развилась клаустрофобия, которая глубоко укоренилась внутри. «Стелла?» — голос Гарриет эхом раздается в моей голове. Я не могу допустить, чтобы что-то пошло не так в моем плане. Я захожу в лифт. Это значит, что Роуз останется тут с моей папкой. Гарриет нажимает кнопку, и дверь закрывается. Лифт слегка дергается, потом со скрежетом начинает опускаться. Я напоминаю себе, что нужно продержаться всего один этаж. Но дыхание становится учащенным, лицо и подмышки потеют. «Очень многие испытывают дискомфорт в лифтах», — успокаивает меня Гарриет. Она, вероятно, заметила, что мне плохо. Горло перехватило так, что я не могу ничего ответить. Мне нечем дышать в этой маленькой коробке. «Почти на месте», — говорит Гарриет. «Еще несколько секунд. Скажите, Стелла, вы когда-нибудь раньше видели лошадь вблизи?» Ее слова рассеивают облачную завесу моего испуга. Гарриет старается ослабить хватку моей паники. Женщина меня отвлекает. «Да, у клиента была лошадь Пачино». «А сколько лет было клиенту Стелла?» Что бы ни сделала и что бы ни собралась сделать Гарриет, в данный момент неизменно одно — она мой союзник. Дискомфорт вот-вот перерастет в сильную паническую атаку. Вопросы Гарриет удерживают ее. 14, выдыхаю я. Лифт останавливается. Дверь открывается мучительно медленно. Я нетерпеливо протискиваюсь в проем, выскакиваю и отчаянно ловлю ртом воздух. «Вы в порядке?» Гарриет пристально смотрит на меня. Я киваю, но уходит целая минута на то, чтобы мое сердцебиение пришло в норму. «Простите», — наконец бормочу я. В ногах слабость, но рассудок снова ясный. Я сопротивляюсь желанию сесть. Мне нужно и дальше оказывать давление на Баркли. «Значит, вы здесь живете?» «Да. По крайней мере, до продажи дома», — отвечает Гарриет. «Я ожидала увидеть темное, захламленное подвальное помещение. Но все выглядит иначе. Этаж находится над уровнем земли. Тут много окон и, как следствие, полно воздуха и света. В отличие от остального дома, который разделен на десятки комнат, это пространство в большей степени открыто. Здесь всего несколько опорных балок. Пол устлан мягким серым ковром, пышные растения выстроились группами у окон, солнце заливает светом их яркие зеленые листья. Я вижу желтый диван, большое мягкое кресло с откидной спинкой, подобранный в тон пуф и несколько книжных шкафов с книгами в твердом переплете. В углу уютно устроилась искусно спроектированная небольшая кухня. На плите стоит медный чайник, а на столешнице — ваза с красным виноградом, на котором еще не высохли капельки воды. Я подхожу к шкафам. Судя по всему, Гарриет предпочитает детективные романы и историческую документальную литературу. «Бет знает, что я люблю читать. Она подарила мне на день рождения подписку на книгу месяца», — говорит Гарриет. «Я прочитываю две книги в неделю». Слышу шаги наверху, на кухне. Они замирают, затем раздаются снова. Гарриет права. Старые суставы дома не обеспечивают звукоизоляцию. В подвале слышно все. Как бы хотелось еще и видеть, что происходит выше этажом. Прямо сейчас, в эту самую секунду, кто-то, вероятно, читает мой отчет с нарастающей яростью. Здесь много воздуха и пространства, но мне все равно некомфортно. Это не просто отголоски паники, вызванной лифтом. Плотная мрачная субстанция, пронизывающая дом, присутствует и здесь. Я больше не могу тут оставаться, поэтому благодарю Гарриет за возможность увидеть ее пристанище. Она улавливает намек и ведет меня мимо своей спальни к винтовой лестнице, которая находится в дальнем углу рядом с кладовой. «Увидимся наверху», — говорит она, разворачивается и идет к лифту. И тут я слышу нечто такое, отчего волосы на затылке начинают шевелиться. Могу поклясться, что какая-то девочка произнесла «Привет!». Я оборачиваюсь, ожидая увидеть Роуз позади себя. Но никого нет. «Роуз!» — зову я дрожащим голосом. Гарриет оборачивается ко мне, смотрит озадаченно. «Ее здесь нет, Стелла!» Я слышала, как Роуз сказала «Привет!» Или нет? Озираюсь вокруг, ожидая, что она появится из-за шкафа или кресла, хмуро улыбаясь, как тогда в вафельном домике. Гарриет медленно подходит к лифту, а я торопливо поднимаюсь по спиральной лестнице. Металлические ступеньки лязгают под ногами. И вдруг оказываюсь в комнате, которую прежде не видела. В ней темно-фиолетовый бархатный диван и такого же цвета кресло. Окна занавешены плотными шторами. Возникает ощущение, что это лишнее помещение, комната, которая никогда не используется. Могла ли Роуз проникнуть сюда, свеситься с лестницы и произнести «Привет»? Возможно, ее голос напоминает первый сигнал датчика дыма, который невозможно локализовать. Звук мог идти откуда угодно. Или, может, мое воображение сыграло злую шутку, преобразовав мой худший страх в совсем иной звук. Я то и дело оборачиваюсь и внимательно осматриваю все вокруг. Чувствую, что каждая клеточка моего тела уязвима. И внезапно молнией вспыхивает догадка. Ведь все это происходило и с Тиной. Мрачные голоса, обитающие в особняке, обращались и к ней. По словам Эшли, по ночам Тина слышала, как покойный дед звал ее по имени. Я оказываюсь на кухне в тот момент, когда Гарриет выходит из лифта. Здесь никого больше нет. Я тут же смотрю на сумку. Она на том же месте, край папки с фамилией Баркли выглядывает, как и прежде. Я надеваю сумку на плечо. «Передайте, пожалуйста, всем, что я благодарю их за потраченное время». Гарриет приподнимает брови. «Вы уже уходите?» Я киваю, стараясь вспомнить подготовленные заранее фразы. «Но я еще приеду к вам. Я обязательно хочу попрощаться с Роуз». Кажется, Гарриет подбирает слова. «Не верю, что все закончилось». «Почти», — отвечаю я. Затем направляюсь к парадной двери и выхожу на крыльцо. Я быстро возвращаюсь к своей машине, чувствуя, как кожу покалывает от чужого взгляда. Неизвестно, что сейчас происходит в этом пластиковом доме, но одно я знаю наверняка. У каждого члена семейства Баркли была возможность прочитать содержимое папки. Кто-то поддался искушению. Кто-то отчаянно хотел знать, что я написала. Кто-то скоро взорвется яростью.